Глава 50. Смерть Эшериха. Среди ночи комиссар Эшерих все еще, или вернее, опять сидит в своем кабинете. Сидит весь обмякший, пришибленный. Сколько ни вливал он в себя спиртного, страшная сцена, участником которой ему пришлось быть, не идет у него из головы. На этот раз его высокий начальник, обергруппенфюрер Праль, не выхлопотал креста за военные заслуги для своего талантливейшего, усерднейшего, драгоценнейшего комиссара. Его только пригласили на маленькую пирушку отпраздновать успех. Они собрались всем скопом, большими рюмками тянули крепкий арманьяк, наперебой хвастали тем, что накрыли невидимку, а Эшериха заставили под одобрительный рев читать признание Квангеля. «Метать перед свиньями бисер кропотливых, тщательных криминалистических изысканий». А затем, когда господа упились в лоск, они придумали себе особую забаву. Захватив бутылки и рюмки, они спустились в камеру Квангеля и комиссара потащили с собой. Им хотелось взглянуть, что за птица этот оголтелый безумец, дерзнувший бороться против фюрера. Когда они вошли, Квангель крепко спал на своей койке, укрывшись одеялом. «Удивительное у него лицо», — подумал Эшерих, «такое напряженное, замкнутое, озабоченное, даже и во сне». Но тем не менее он крепко спал. Разумеется, ему не дали спать. Его разбудили пинками, согнали с койки. И он стоял перед этими черными серебром мундирами в куце рубашки, не вполне прикрывавшей его наготу. Комичная фигура, если не смотреть на лицо. А потом господам пришла фантазия окрестить старого хрыча невидимку, и они вылили ему на голову бутылку водки. Обергруппенфюрер Праль с пьяных глаз произнес изящный спич в честь невидимки, гнусной скотины, которую скоро освежуют, и под конец речи разбил рюмку о голову Квангеля. Это послужило сигналом для других. Все принялись бить рюмки о голову старика. По лицу его текла водка и кровь. Но пока это происходило, Эшериху все время казалось, что сквозь потоки крови и водки Квангель, не отрываясь, смотрит на него и как будто говорит: «Вот оно, правое дело, во имя которого ты убиваешь. Вот они, твои заплечные мастера. Все вы таковы. Ты прекрасно знаешь, что делаешь. Я умру за преступление, которого нет. Ты же будешь жить. И ты считаешь, что твое дело правое». Вдруг они заметили, что рюмка Эшериха еще цела. Тогда они приказали ему тоже разбить ее о голову Квангеля. Пралю пришлось дважды очень резко повторить приказ. «Забыл ты, что ли, как я тебя беру в оборот, когда ты артачишься?» После этого Эшерих тоже разбил свою рюмку о голову Квангеля. Четыре раза принимался он бить. Так дрожала у него рука, пока рюмка не раскололась. И все время он чувствовал на себе строгий презрительный взгляд Квангеля, молча смотревшего, как топчут его достоинства. Комичная фигура в куце рубашке. В ней было больше силы и достоинства, чем во всех его мучителях. И при каждом ударе, который в страхе и отчаянии наносил комиссар Эшерих, ему казалось, будто он бьет по своему собственному «я», будто топором подрубают корни его жизни. Наконец Отто Квангель лишился чувств, и они бросили его на голом полу камеры, окровавленного без сознания. Мало того, они запретили часовым заниматься этой скотиной и вернулись наверх бражничать и пировать дальше, будто одержали невесть какую славную победу. И вот комиссар Эшерих опять сидит в своем кабинете за письменным столом. Напротив, на стене, все еще висит карта с красными флажками. Телом он совсем обмяк, но мысль работает ясно. Да, карта больше не нужна. Завтра можно ее снять. А послезавтра я повешу новую карту и буду травить нового невидимку. Потом еще и еще. Какой во всем этом смысл? Разве я для того живу на свете? Наверное, так оно и есть. Но если так, значит, я ничего не смыслю. Значит, все бессмысленно на этом свете. Не все ли равно тогда, что я делаю? С меня спросится за его кровь. Как он это сказал? А за его кровь спросится с меня. Не только за его, за кровь Эноклуга тоже. Я погубил того, чтобы выдать пьяной своре этого. Но то был жалкий слизняк, а это человек. Этот не будет скулить, как то ничтожество на пристани. Этот умрет достойно. А я? Что будет со мной? Возникнет новый случай, и усердный Эшерих не преуспеет так, как рассчитывал обергруппенфюрер Праль. Я снова попаду в подвал. В конце концов настанет день, когда меня отправят вниз и уже не вернут назад. Значит, я живу в ожидании такого финала? Нет, Квангель прав, называя Гитлера кровопийцей, а меня поставщиком жертв для кровопийцы. Мне всегда было безразлично, кто находится у кормила, во имя чего ведется война, лишь бы я мог заниматься своим привычным делом, охотой на людей. А когда они были пойманы, меня уже не трогало, что с ними станет. Но теперь меня это трогает. Мне опостылило. Мне претит поставлять добычу этим мерзавцам. После того, как я поймал Квангеля, мне это претит. Как он стоял там, в камере, и смотрел на меня. По лицу течет водка и кровь, а он стоит и смотрит. «Это твоих рук дело», — говорил его взгляд. «Ты предал меня». «Ох, будь еще возможно», — я отправил бы на смерть десяток Энноклуга, чтобы спасти одного Квангеля. Я послал бы к чертям все это заведение, лишь бы освободить его. Будь еще возможно, я сбежал бы отсюда. Я стал бы делать то же, что Квангель, только поумнее. Все равно я боролся бы. Но это невозможно. Они не выпустят меня. Они называют такие штуки дезертирством. Они схватят меня и швырнут опять в тюрьму. А моя плоть слаба. Она кричит, когда ее терзают. Я человек малодушный. Я малодушен, как Энноклуга. Нет во мне стойкости, Отто Квангеля. Когда обергруппенфюрер Праль орет на меня, я дрожу. И, дрожа, делаю все, что он не прикажет. Я бью рюмку о голову единственного порядочного человека. Но каждый удар — это горсть земли на мою могилу. Комиссар Эшерих медленно поднялся. На лице его застыла жалкая улыбка. Он подошел к стене, прислушался. Сейчас, среди ночи, в большом здании на Принц-Альбрехт-штрассе стояла тишина. Только часовой шагал по коридору взад-вперед, взад-вперед. «Ты тоже не знаешь, зачем мечешься взад-вперед», — подумал Эшерих. «Когда-нибудь и ты поймешь, что загубил свою жизнь». Он схватил карту, сорвал ее со стены. Часть флажков вывалилась, булавки зазвенели на полу. Эшерих скомкал карту и тоже швырнул ее на пол. «Точка», — сказал он, — «кончено, кончено дело невидимки». Медленно вернулся он к письменному столу, выдвинул ящик и наклонил голову. «Вот я стою здесь. Должно быть единственный человек, которого Отто Квангель обратил на путь истины своими открытками. Но я тебе ни к чему, Отто Квангель. Я не могу продолжать твое дело. Для этого я слишком малодушен. Я твой единственный приверженец, Отто Квангель». Быстро достал он револьвер и выстрелил. На этот раз он не дрожал. Вбежавший в кабинет часовой, увидел, что на полу, позади письменного стола, лежит тело почти без головы. Обергруппенфюрер Праль бушевал. «Это дезертирство! Штатские все скоты! Всем, кто не носит мундира, одно место в тюрьме за колючей проволокой! Но погоди, преемника этого скотины Эшериха я прикручу как следует. С самого начала всю дурь у него из головы выбью, чтобы ничего там не осталось, кроме страха. Слишком я мягкий человек. Вот главный мой недостаток. Притащите-ка сюда наверх старого скота Квангеля. Пусть полюбуется на эту падаль и уберет ее прочь. Так, по милости единственного, кого Отто Квангель обратил на путь истины, старый мастер пережил в эту ночь еще несколько мучительных часов.